Глава пятая. В доме матушки Мэй. На небе зажглись первые звездочки, когда друзья наконец подошли к деревушке Кряковиль. Матушка Мэй, утенок Кроха и подружка Тины, курочка Фло, встречали их у большого серого камня. Они были очень рады, что дядюшка Тоби отыскал Тину. Правда, матушка Мэй немного удивилась, что вместе с ее дочкой он нашел поросенка, овечку и пушистого хомячка. Но, впрочем, она всегда была очень рада гостям. И вся компания, шумная и радостная, направилась к дому уточки Тины. Дядюшка Тоби, само собой, разумеется, ночевать там не собирался. У него же был добротный собственный дом с высокой крышей и круглой дверью. Поэтому он тут же и раскланялся со всеми, пожелав им добрых снов и помахав на прощание своей старой фетровой шляпой. Матушка Мэй напекла печенье, поставила на стол кувшин молока и пригласила всех немного подкрепиться с дороги. Смолкли смех и разговоры, и слышался теперь лишь громкий хруст вкусного печенья. Пигги Твигги, выпив залпом стакан молока, вдруг задумался. «Послушай-ка, Памкин», — обратился он к своему умному дружку, — «вот что мне пришло в голову. У нас на огороде растет капуста. Она, можно сказать, сухопутная капуста. А говорят, есть еще и морская. Может, бывает и морское молоко?» Хомячок поискал в кармане свой клочок газеты, не нашел. «Жаль, дома забыл», — пробормотал он и важно проговорил. «Насчет молока не знаю, а вот в газете мне однажды попалось что-то про морское чудовище». Все разом зашумели, заволновались, мол, если существует морское чудовище, может, и не морское бывает тоже. Тут матушка Мэй сказала, что ни к чему пугать малышей перед сном и что лучше им порассуждать о морской морковке и морской свеколке. Пришло время устраиваться на ночлег. Достали из шкафов, комодов и сундуков все подушки и подушечки, какие только были в доме. Одеяло, покрывало, наволочки, простынки и даже лоскутки. Застелили все кровати, кроватки, диваны и даже одну тумбочку для хомячка. Все стали укладываться. Поднялась веселая суета, и кое-кто даже стал кидаться подушками. Весь этот беспорядок продолжался до тех пор, пока матушка Мэй не сказала: «А сейчас я расскажу вам сказку про одну курочку». Все сразу утихомирились. Сказка называлась «Нэнси Заплатка». В давние-предавние времена жила на свете одна курочка. Звали ее Нэнси. Ютилась она со своими цыплятами в тесной хижине. Скромненько, бедненько жили они. Не слишком удачливой была эта курочка Нэнси. То у нее потолок обвалится, то забор завалится. Зато она никогда не унывала. И было у нее любимое занятие — заплатки ставить. Вся одежка Нэнси была латана-перелатана. Соседям своим все прорехи залатала, зашила, заштопала. Про цыплят и говорить нечего. Даже чучелу огородному лохмотья в порядок привела. И прозвали ее за это Нэнси-заплатка. Вот как-то раз под вечер постучалась к ней в хижину одна старенькая курочка-хохлатка и просит: «Пусти меня ква-ква-ква-ква-ква переночевать». Нэнси ее и пустила, напоила, накормила, а когда старушка уснула, хотела и сама спать лечь, как вдруг поглядела на плащ бедной старушки и ахнула, весь в прорехах. Тут Нэнси не выдержала, схватила нитки, иголку и давай дыры зашивать. Всю ночь шила. Так под утро за столом и уснула. Просыпается ни старушки, ни плаща. Только лежит перед ней на блюдечке зернышко. Кругленькое такое, обыкновенное. Хотела Нэнси старушкино зернышко в горшок с кашей бросить, а потом подумала: зернышком больше, зернышком меньше, все равно досыта не наедимся. Посажу-ка я его лучше в огороде. Может, укроп, а может, и петрушка вырастет. Пошла в огород, посадила зернышко и вбила рядом колышек, чтобы место это заметить. На другое утро проснулась Нэнси и пошла в огород, с леечкой, конечно, зернышко полить. Глядит, рядом с колышком стоит ветряная мельница не больше куриной лапки. «Батюшки, гляньте, что же это у меня взошло? И ветряки, и окошки, и дверцы широкие, все как у настоящей мельницы. Вот так укропчик, вот так петрушечка». Но как не дивилась она на чудесный росток, а полить полила и колышек выдернула, чтоб не мешал. На другое утро Нэнси хотела было снова полить свой огород, да поглядела в окошко, дождик идет, и осталась с цыплятами дома. А как солнышко выглянуло, решила проведать чудесное растение. Вышла за порог и чуть от неожиданности обратно в свою хижину не убежала. Стоит перед ней настоящая ветряная мельница, высоченная, новая. Заглянула внутрь. Все как положено. Каменные жернова, зерно в жолоб засыпано, рядом мешки с мукой. «Спасибо тебе, старушка», — подумала про себя Нэнси. «Да только как же это я буду с ней управляться? Тут ведь какая сила нужна! Мельница не веник». И только она так подумала, как мельница вдруг сама к ветру развернулась, крылья ее заскрипели, завертелись, жернова задвигались, и давай мельница зерно молоть. Получилась мука, лучше не бывает, белая-прибелая, пушистая-припушистая. И с тех самых пор стала Нэнси заплатка со своими цыплятами жить-поживать, горя не знать. Думаете, она заплатки свои оставила? Как бы не так. Если у вас штаны порвутся или там кафтан какой, приходите, она и вам все заштопает с дорогой душой. Тут и сказочки конец. Все заснули. Матушка Мэй взяла свечку и отправилась спать на чердак. Там было много мягкого сена.